33 февраль 24. Оказаться на гребне незнания неизбежно. И кажется тогда, что ничего нет, что все ушло, что оставил Владыка. И через это тоже надо пройти, и не единожды. Это вызывается чередованием ритма сознания. И страшного в этом нет ничего. Надо лишь знать уверенно и твердо, что новый подъем даст новые достижения и откроет новые горизонты. Правда, это состояние усугубляется стараниями темных потушить свет внутри. Но опытный путник, крепко утвердившийся на основах, не будет смущаться ничем.